Часть вторая. Что дальше? Глава первая. Однообразный пейзаж в иллюминаторе усыплял. Стас все сильнее клевал носом, пока, наконец, не отключился. То ли от усталости, то ли благодаря чьей-то помощи. Он спал так крепко, что не почувствовал, ни когда самолет приземлился, ни когда его спящего перенесли в автомобиль, никогда достали из автомобиля, никогда в завершении уложили в постель. Проснулся Стас через много часов в большой кровати с балдахином в апартаментах по площади и богатству убранства, напоминающих президентский люкс фешенебельного отеля. За большими окнами на всю стену ярко светило солнце. Нетфон показал 3 часа дня. Но Стас был уверен, что спал 10 часов. Очевидно, разницу во времени скрала смена часового пояса. Запрос времени по Гринвичу Нетфон проигнорировал. Показать широту и долготу местности отказался. Стас встал с кровати, оказывается, его не только уложили на белый шелк простыней, но еще и помыли. Кожа пахла чем-то незнакомо приятным. Одели в мягкую пижаму. Посмотрел на себя в зеркало. Симпатичный, статный юноша в темных непрозрачных очках и ночной рубашке. Только глаза скрывали толстые стекла. Когда он еще увидит свое лицо без этого украшения? Продолжив осмотр помещений, Стас обнаружил много аудио и видеоаппаратуры. Все самое современное, профессиональное. Стационарная техника ценилась выше индивидуальной, но спрашивалось, к чему затраты, если любой нетфон передавал те же ощущения за меньшие деньги? Ответ нашелся быстро. Стас попробовал войти на знакомые сайты с фильмами и новостями. Нетфон не нашел страницы. Видимо, Юлия и Хасан защищали своего программиста от информационного воздействия каналов массового пользования. Несколько простейших манипуляций показали, что не только от этого. Стас не мог воспользоваться ни почтой, ни телефонной связью. Он не мог связаться ни с родными, не мог послать им сообщение, не мог дать знать, что с ним все в порядке. Молодой человек вышел на залитый солнцем балкон. Второй этаж. Здание красивое. Престижный отель или вилла миллиардера стоит на холме, отчего второй этаж достаточно высоко. С балкона открывался вид на поросшие бурой растительностью горы, разбитый в долине тропический парк, на сеть бассейнов и пляжей, длинную, изрезанную заливами бухту, причалы, яхты, водные аттракционы. Солнце палило, сухой воздух нагрелся градусов до 35. Зеленоватого цвета вода моря играла солнечными зайчиками. В парке прогуливались молодые люди на шезлонгах, поджаривались красотки с фигурами фотомоделей. Яхты сверкали парусами, издалека доносилась музыка. Все это напоминало курорт, элитарный и дорогой. Стас вернулся в комнату, размышляя, что делать дальше. Его никто не беспокоил, никто не говорил, куда идти и чем заниматься. Выходить за двери в пижаме не хотелось. Он изучил содержимое шкафов. Оказалось, в распоряжении гостя целая гардеробная с костюмами на все случаи жизни. От плавок до смокинга. Все вещи были мужскими, все словно сшиты точно по мерке. Стас выбрал шорты и рубашку с коротким рукавом. На ноги надел сандали. В коридоре было прохладно и пусто. В холле тоже. За дверями парадной входа молодая белая женщина указала Стасу на террасу с видом на море, где в тени навеса стоял один единственный столик, сервированный на одного человека. «Возможно, вы хотите позавтракать?» — вежливо предложила незнакомка. Стас не отказался. Процесс поглощения пищи не только придавал сил, но позволял осмотреться вокруг с видом человека, занятого чем-то важным. Оказалось, его не просто кормили, а угощали. Приготовлено все было настолько вкусно, что хотелось облизать пальцы. Загорелый, мускулистый, белый официант ни на секунду не снимал улыбки с лица, играл подносами и демонстрировал чудеса предупредительности. 1-0 в пользу Мавра, — подумал Стас. От такой кухни можно превратиться в раба желудка. И курорт. Сплошные соблазны. Хотят, чтобы я обо всем забыл, чтобы мне здесь понравилось. А я могу прогуляться к морю? Стас понял, что все равно не съест все, что хочется съесть. Организм еще дремал, а живот быстро наполнился. «Вы можете делать все, что захотите», — уважительно объяснила терпеливо ожидавшая в стороне женщина. «А кто я здесь? Какой у меня статус?» «Вы важный гость. И о вас все предупреждены». «Кто все?» «Работники отеля?» «Это не отель. Весь остров — частное владение». «Остров?» «Да». «А как он называется?» «Нам запретили делиться с вами информацией. Вы можете смотреть, трогать, слушать, но не спрашивать». «А я могу, скажем, выйти в море на яхте?» «В океан?» «Нет, господи, никто не возьмет на себя смелость рисковать вашей жизнью». «Если бы господин Хасан желал, чтобы вы имели возможность покинуть остров, он бы сказал об этом». «Вы можете взять любую из яхт и обогнуть остров. Можете дрейфовать вдоль рифа, но выходить в открытый океан — нет». «А сам Хасан, где он?» «Прибудет через несколько дней». «Странно. И мне ничего не нужно делать? Он ничего не сказал?» «Нет». Чтобы чем-то заняться, Стас отправился осматривать окрестности. Он погулял по парку, посидел в баре у бассейна, напитки разливали бесплатно. Прошел вдоль пляжа с отдыхающей молодежью, полюбовался на женский волейбол, посмотрел на соревнования парусных досок. Его сознание пребывало в растерянности. Мозг взял тайм-аут и ничего не анализировал, просто собирал картинки и факты. А программа успешного человека в подсознании продолжала выполнять свои функции. Ошеломленный, разбитый, лишенный почвы под ногами Стас, между тем, держался с прежним достоинством, сохранял правильную осанку, высоко держал голову, смотрел вокруг глазами человека, хорошо знающего себе цену, и, что самое главное, изучал информацию о себе, как о человеке значимом и состоявшемся. Может быть, поэтому, а может быть, просто благодаря предупреждению Хасана, окружающие воспринимали незнакомца серьезно, приветливо улыбались, на вопросы отвечали с уважением, встречали как важного господина. Людей на острове было много, не меньше тысячи. Кто драил палубу яхты, кто разносил напитки, кто играл на саксофоне, кто катался на водных мотоциклах, кто просто бездельничал, лежа на солнышке. Кто-то работал, кто-то жил, кто-то отдыхал. Все как в самом обычном курортном городе. Оглядываясь по сторонам, наблюдая за отрывающейся по полной программе молодежью, слушая девичий смех и грохот прибоя, Стас пытался заново оценить свое место в мире, понять, что есть мир, а что есть он сам. Прошедшая ночь показала молодому человеку, что человечество разделили на категории. Тех, кто счастливо жил в неведении, слепо подчиняясь воле богов, и тех, кто заправлял миром, находился вне его и удовлетворял любые свои желания за счет послушного, безропотного, трудолюбивого людского стада. Но сам Стас не относился теперь ни к первым, ни ко вторым. Он знал достаточно, чтобы выпасть из первой группы, но не обладал положением и властью, чтобы быть принятым во вторую. В отличие от миллиардеров, людей Земли, Стас знал о рамках, наложенных на свободу воли, но его собственная свобода ограничилась береговой линией острова и возможностями черных очков. Расслабленный, умиротворяющий атмосферой тропического рая, представленный самому себе, Стас постепенно отдавался эмоциям, слушался в свои чувства, разбирался со своими желаниями. Да, его выделили из стада, подняли над толпой. В этом был несомненный плюс. От него зависело будущее сильных мира сего, а может быть и будущее самого мира. Его тешило самолюбие, помогало проникнуться уважением к самому себе. Он достиг такой высоты и приобрел такое влияние, о котором не смел мечтать. едва ли программируя себя на успех, кто-то на этой планете мог бы добиться большего. Но почему-то все это не приносило радости. Самое сильное чувство, которое выделил и опознал в своей душе Стас, была тоска, ноющая, жалостливая, безысходная. Тоска человека, у которого нету мечты о будущем, как и нету самого будущего. К вечеру стало еще хуже. Быстро стемнело, на небе появились луна и звезды, а Стас ощутил себя таким одиноким и опустошенным, что ему захотелось выйти. Он вернулся за столик на террасе дворца, откуда открывался самый красивый вид, заказал сок с водкой и пил, глядя на душераздирающие большую луну и равнодушно холодные звезды, и упивался не столько алкоголем, сколько жалостью к самому себе, причин для которой, по правде говоря, не понимал и не видел. Часа два Стас сидел один, видимо, никто не осмеливался нарушить уединение важного гостя. Но затем на сцене появились люди, которые не признавали титула «важный гость». С пляжа двигалась группа молодых женщин, одна из которых махнула провожатым, отделилась от подруг и прямиком направилась к столику Стаса. Уверенно и естественно, с видом хозяйки, она взяла стул и села рядом с молодым человеком. Стас не ожидал вторжения, но раз оно все равно случилось, не стал спорить. Девушка показалась ему интересной. Хрупкая, большеглазая мулатка, она была красивой, даже очень красивой, но не позиционировала себя как красавицу. По правде сказать, она вообще никак себя не позиционировала. Двигалась, смотрела, действовала как ребенок, не размышляя над тем, что об этом подумают или почему это нужно. Захотела и подошла, захотела и села. Просто, естественно, непринужденно. При этом от нее исходило какое-то неземное спокойствие. Наглость вторжения не вызывала в Стасе ни раздражения, ни возмущения, ни напряжения. Словно ничего и не произошло. На вид девушке можно было дать чуть больше 17. Но Стас ощутил себя так, словно к нему подсела не потенциальная партнерша, а годовалый ребенок или вообще бессловесный и любопытный кот. «Ты и есть наш новый гость?» Глазами изучающего мир стороннего наблюдателя, обследовав Стаса с головы до ног, спросила девушка. «Меня зовут Стас». Не в силах разобраться, что к ней испытывает, представился программист. «А я Зара». Открыто по-мужски красавица протянула руку. «Младшая дочь Хасана». «Папа говорил обо мне?» «Нет». «Понятно». Зара посмотрела на парня и улыбнулась. «Ты не знаешь, ни где ты, ни среди кого ты, ни зачем ты здесь?» Она не спрашивала, она констатировала. Без эмоций или подтекста, словно просто читала информацию, которая не вызывала у нее интереса. «Да». Стас изумился ее проницательности. Он ожидал продолжения, но его не последовало. Зара продолжала сидеть молча и с видом человека, которому просто хорошо от того, что он сидит, от того, что он видит, от того, кто с ним. Все это вписывалось в привычную для Стаса форму поведения незнакомых людей. Он мог бы еще объяснить такую отрешенность сильной усталостью или опьянением, но Зара выглядела свежей. Ее глаза смотрели осознанно. Она не отсутствовала, не витала где-то в облаках, а напротив, находилась здесь и сейчас, всеми своими мыслями и чувствами. Молодой экспериментатор не мог долго теряться в догадках. Не имея возможности объяснить себе состояние гостя, он начал нервничать. Последние события сильно расшатали нервную систему Стаса, который и раньше-то не отличался завидным хладнокровием. «Если не секрет, почему ты ко мне подсела?» — спросил он. «Было интересно», — отозвалась девушка. «Но ты же ни о чем не спрашиваешь. Интересно, для чего я твоему отцу? Для чего я здесь? Кто я вообще такой?» «Нет». Сара совершенно бесхитростно посмотрела ему в глаза и не собиралась продолжать. Просто нет, и все. Но что-то тебя заинтересовало. Совсем запутался Стас. Да? Что? Ты настолько зациклился на том, кто ты и кем тебе надо быть, без намека на обиду его тоном объяснила Зара, что мне стало любопытно. Но если тебе любопытно, почему ни о чем не спрашиваешь? Стас возмутился, что о нем судят по первому впечатлению, даже не предлагая доказать обратное. «Не знаю». Зара честно пожала плечами. «Мне было интересно, я подошла. Не спрашиваю, наверное, узнала все, что хотела». Опять пауза. Там, где вроде бы должны были начаться разъяснения. Она сидела рядом со Стасом так, словно они были знакомы много лет, и между ними... Давным-давно все и обо всем было сказано. С одной стороны, молодой человек чувствовал себя нездоровым от того, как складывался их разговор. С другой, рядом с этой необычной особой ему было как-то невыразимо уютно, тепло и спокойно. «У тебя, наверное, красивая мать», — сопоставив резкие черты лица, черного как уголь Хасана, с аккуратно очерченными тонкими линиями куда более светлокожей собеседницы, спросил Стас. «Да?» Не собираясь вдаваться в подробности, согласилась с очевидным выводом Зара. Хасан появился через двое суток. Стаса вызвали на аудиенцию в закрытую для гостей часть дворца. Мавр был полон энтузиазма и в прекрасном расположении духа. «Почему я 3 дня бездействовал?» Невольно заражаясь воодушевлением посвященного, спросил у хозяина Стас. «Чтобы информация улеглась», — объяснил Хасан. «У меня в голове...» «На земле, на воде, в воздухе. Тебе нужно было расслабиться и перестать пульсировать переменами. Немедленно начав работу, мы увеличили бы амплитуду волны и умножили тревогу противника». «Понятно». Стас не понял, но подумал, что посвященный лучше знает, о чем судит. «Тебе здесь понравилось?» Хасан внимательно посмотрел на гостя. «Наверное». «С Зарой познакомился?» «Да». Мавр улыбнулся широкой улыбкой действительно любящего отца. «Хорошо. Она удивительный человек». И никогда не откажет в помощи, но тебе лучше держать дистанцию. Зара всегда получает все, что хочет. Во всяком случае, помни, что, разговаривая с ней, ты рискуешь. Слова произносились с интонацией доброго совета, без угрозы, но Стас все равно принял их как предупреждение. «Да я ничего и не думал», — начал он. «Я не о том», — Хасан улыбнулся еще шире. «Я не за дочь боюсь. Ты для нее не опасен. Я говорю о тебе». «А она для меня опасна?» «В какой-то степени, да. Она посвященная. Не член совета, но посвященная. У нас с тобой глаза открылись в сознательном возрасте. Азара выросла, воспринимая мир таким, каков он есть. Понимаешь?» «Если начнешь присматриваться и прислушиваться, поневоле поддашься увлечению. А если она захочет чего-то от тебя, ты захочешь тоже». Стасу вновь показалось, что его предостерегают от возможных ухаживаний. «Да мы всего 1 раз разговаривали, и можно сказать ни о чем». «Я знаю, я слышал». «В каком смысле слышали?» «Не понял молодой человек». «В прямом?» Хасан постучал пальцем по очкам Стаса. «Забыл? Я ведь смотрю на мир твоими глазами». «Вы видите все, что и я?» До этого момента молодой человек думал, что за ним лишь могли следить. Но, разумеется, не делали этого постоянно. «Круглые сутки видите?» «Нет, конечно, не круглые и не все». Хасан подмигнул. «Но что не вижу, записываю». «Но я ведь не всегда смотрю на то, что могу показать другим. В туалете, например». «Противно?» Ты же мужчина, Стас. Это война людей выше и сильнее тебя. Я веду войну. А ты только оружие. Мое оружие, мой прицел. Мне через него целиться. А увижу ли я что-то лишнее, это моя проблема. Подглядывать за тобой никто не намерен. Я уважаю тех, с кем сотрудничаю. Думай так. Стыдиться мне нечего. И скрывать тоже. Если им любопытно, пусть смотрят. Не сопротивляйся, не трать силы. Ты ведь и раньше жил под колпаком, только не знал, когда за тобой следят, а когда нет. Вот и смотри на мир так, словно все осталось как прежде. Но вернемся к Заре. Я говорю не о том, чтобы запретить тебе сближаться с нею. Она взрослый и свободный человек. Ты ей понравишься? Ее воля. Если нет, тоже. Я говорю о том, чтобы не увлекался ее рассуждениями. Они могут привести к выводам, к которым ты не стремишься, которые тебе не понравятся. Пусть Зара останется с собой, а ты с собой. Понял? Стас пожал плечами. Не очень. Поймешь еще, если сойдетесь. Просто помни и будь внимателен. Ты не такой, как она. Она не такая, как ты. Пусть так и будет. Ну и про свою работу молчи. Незачем загружать девочку чужими проблемами. Это не просьба. Это приказ. Да. Что ж, замечательно. Пойдем, покажу место работы. Лифт спустил Хасана и Стаса на 5-й подземный этаж дворца. Здесь все выглядело иначе. Толстые металлические двери, бетонные бункеры, вооруженные охранники в военной форме. «Нам сюда», — сказал Хасан. За медленно разъезжающимися дверями толщиной в локоть открывался огромный зал, уставленный всевозможной аппаратурой. «Это все для меня?» — не поверил Стас. «Нужны помощники?» — неправильно понял Хасан. «Если нужны будут. Нейропрограммистов дать не смогу, ты же слышал. Вы все под контролем. Есть толковые люди. Есть сетевые программисты, которых можно переквалифицировать с твоей помощью». «Нет-нет-нет», — успокоил Стас. «Я спрашивал, зачем мне одному столько техники?» «Мой вычислительный центр. Его готовили не для тебя. Здесь не персональный вычислительный комплекс, а суперкомпьютер 9-го поколения. У тебя будет возможность не только писать код, но и протестировать его на виртуальной модели. Программный пакет прежний, к которому ты привык в своем НИИ, с которым работал дома. Давай, попробуй, включи». Стас выбрал кресло в самом центре комплекса из экранов, манипуляторов и металлических шкафов. Экраны послушно ожили. Загрузившаяся программа почти не отличалась от институтской. «Думаю, разберусь», — трезво оценил Стас. «Хорошо», — похвалил Хасан. «Тебе помощники не нужны. Смотри, не скромничай. Это не для тебя, а для успеха дела. Любое желание говоришь, не думая, понял? Обеспечу всем, чем смогу». «Нет, пока ничего». «Тогда приступим». Хасан сел в кресло рядом со Стасом и активизировал огромный экран на стене. «Смотри и слушай. Ты мастер, но такого не делал. Программы, которые готовят институты, вроде московского, поступают все через нас, в частности, через меня. Это разрешенные программы, они создаются и внедряются с одобрения совета. Именно к ним ты будешь довешивать код, внушающий людям отвращение к программированию человеческой психики. Довески будут небольшими, нераспознаваемыми. Посмотри на главный экран. Сейчас на нем проявляется фотография. Картинка известна заранее, но выводится так, чтобы до самого последнего момента не сумел понять, что на ней видишь. Точка за точкой, в разных частях полотна. Одноцветные раньше, контрастные позже. Но пока не появятся точки, которые прорисуют контуры и дадут зрителю опознаваемые детали, Перед ним расплывчатые, ничего не выражающие пятна. Так должно быть и в нашем случае. Люди получат весь причитающийся им код, но останется последний штрих, который дополнит картинку, позволит понять ее, послужит стартовым ключом. Так, чтобы до последнего момента никто не понял, что мы задумали. И лишь отправив в сеть последнюю порцию кода, ты станешь единственным программистом, способным подчинить миллиарды людей. А я и Юлия — единственными правящими Землей посвященными. На этот раз моделей начальных и конечных объектов не будет. Твое творчество ограничено лишь твоими способностями. Ты знаешь программистов, знаешь, на что надавить, чтобы вызвать у коллег нежелание заниматься своей работой. Главное, не спеши. Лучше потеряй месяц, чем позволишь картинке проявить скрытый смысл ранее, чем тому придет время. Мы не торопимся. Точка за точкой, шаг за шагом. Потребуется год, значит год. 10 лет. 10 лет, понял? Воспринимай свое пребывание на острове как отпуск, как возможность отдохнуть от московского холода. Как приключение, в конце концов. Будь собран, но не прилагай чрезмерных усилий. Прерывайся каждые 2 часа, пользуйся любой возможностью снять напряжение. Это нужно не только тебе. Это необходимо, чтобы сохранить тайну. Будешь думать о работе круглые сутки, привлечешь внимание просвещенных, погубишь и себя, и затею. К разработке приступишь завтра. Я буду приносить программы, ты добавлять к ним порции готового кода. Я буду следить за каждым твоим шагом, буду проверять каждый кусочек написанного тобой текста. Еще раз. Ты оружие, но я воин. И последнее. По порядку, но не по значимости. Программа должна предусматривать самооткат. Через некоторое время после того, как твой код перестанет поступать в открытую сеть, он должен потерять силу. Пусть через месяц-другой программисты смогут вернуться к работе, а их неприязнь к собственной деятельности улетучится. «Вы мне не доверяете?» — понял Стас. Хасан усмехнулся. А ты захочешь один выполнять работу 6 институтов, да еще став сказочно богатым человеком? Не думаю, Станислав, не думаю.